Глава 29. Дары Велле. «Значит, болотники питаются мясом? А демона могут сожрать?» — тихо спрашивала Таала, когда вместе с Иньо и Аисио шла по следам монстров. Те совпадали со следами Льё. Давно настала ночь. Небо снова заволокло тучами, сквозь которые едва ли пробивался лунный свет. Но дожидаться утра не было смысла. Они всеядные. Иньо вел своих спутников, внимательно глядя под ноги. Глаза его излучали красноватый свет. Но с демонами свяжутся только при особой необходимости. Или если видят, что тот слаб и невооружен. Таала удивилась. Но ведь на них не действует ни магия, ни даже внутренняя энергия. Чего им бояться? Не совсем так. Демон может разорвать болотника на куски при помощи внутренней энергии, объяснила Исю. Другое дело, что сам он при этом пострадает от брызг ядовитой крови. Хотя и от них можно отгородиться барьерами. И потом, у болотников есть некоторые древние табу и договоренности с первыми демонами. Они их нарушают только в особых случаях. «И что это за особые случаи?» — поинтересовалась Таала. Иньо задумчиво почесал затылок, а затем поправил сбившуюся от этого шапку. Он сказал, «Либо что-то произошло на их болотах, отчего они оттуда сбежали, такое уже бывало, либо кто-то их нанял». «Скорее второе», — рассуждала Исио. «Иначе из чего они такие агрессивные?» «Может, их кто-то обидел, вот и пришли отомстить». Аисио вздохнул. «Тоже возможно». Внезапно Иньо остановился и принюхался. Воздух вокруг сделался влажным. Заморосил слабый дождик. «Они возвращаются». Велен резко обернулся к своим спутникам. Таала поморщилась при мысли о новой встрече с грязными монстрами. Она выставила перед собой копье, но Аисио остановил ее. «Попробуем избежать столкновения», — он посмотрел наверх. «Залезем на деревья и скроем демоническую сущность». «Они нас не унюхают?» — спросила Таала неуверенно. «Не должны. У них плохое обоняние. Но они чувствительны к силе и теплу». Демоны ловко залезли на самые верхушки деревьев и спрятались в редеющей бело-голубой листве, скрыв демоническую сущность. Некоторое время их окружали лишь звуки ночного леса и легкий стук капель о листья. Но вскоре гнилостный запах и дождь усилились, а снизу послышались быстрые хлюпающие шаги. Под деревьями пробежал отряд болотников. Они двигались в сторону Иолима и вскоре скрылись из виду, не заметив демонов. Дождь закончился. На всякий случай Аисио выждал еще четверть часа и только потом спрыгнул с дерева. Остальные последовали его примеру. «Я насчитала 16 тварей», — сообщила Таала. «Неужели они возвращаются за нами?» «Похоже на то». «Ты разобрал, что они говорили?» — спросил Аисио у Велена, который немного понимал язык болотников. «Они только ругались и жаловались, что их заставили идти в опасное место, где погибли другие», — пожал плечами Иньо. Демоны обменялись обеспокоенными взглядами. «Идемте дальше», — сказала Аисио. Они двинулись в противоположную от болотника в сторону. «Кажется, высочество дрался с тем хвостатым, что шел впереди», — сказала Таала. Иньо кивнул. «Это их вождь». Аисио нахмурился. «Если монстр жив и здравствует, то куда же делся Льё?» Худшие предчувствия наместника оправдывались. Свежий след болотников совпадал со старым. Демоны быстро преодолели довольно большое расстояние, ориентируясь на него, пока Иньо не остановился, озадаченно глядя на землю. Здесь след раздваивается. Широкая грязевая дорожка уходила налево, а чуть вправо вела более узкая. «Что это значит?» — спросила Таала. Иньо и Аисио долго ходили по кругу, смотрели на узкий грязевой след, и в конце концов наместник сказал. «Вправо прошло двое болотников и один демон. Затем монстры вернулись к этой точке и пошли влево, где взяли отряд, чтобы отправиться с ним в Иолим». «Двое монстров как раз сбежали от нас», — вспомнила Таала. «Хвостатый вождь и похититель посоха». При упоминании артефакта Велен помрачнел. Никто из встреченного ими отряда не имел при себе оружия. Значит, тот монстр либо выкинул его посох, либо спрятал. А может быть, и кому-то отдал. В любом случае, Иньо вряд ли сможет его отыскать. Что до следов, получалось, нужно было идти направо, чтобы узнать, куда ходил вождь болотников и заодно Льё. «Будьте крайне осторожны», — тихо предупредил Аисио. «Есть вероятность, что там, где побывал вождь, он получил приказ вернуться в Иолим. Мы можем встретить их нанимателей». На востоке забрезжил рассвет, но лес все никак не мог стряхнуть с себя ночную мглу. Непривычно тяжелые тучи свисали с небес, задевая верхушки самых высоких деревьев. Аисио размышлял, результат ли это скопление темной энергии, или же наоборот, кто-то насылает тучи, чтобы солнечные лучи не подавляли силу кровавых артерий. Наконец путники добрались до поляны, где грязевая полоса прерывалась. Судя по следам в траве и мху, здесь стоял отряд демонов, но они уже несколько часов как ушли. «Следы и мужские, и женские», — заметил Аисио. «Около 20 демонов. Они даже не пытались скрыть, что были здесь». «Мы можем проследить, куда они ушли?» — спросила Таала, рассматривая хаотичные отпечатки ног на утоптанной траве. «Они пошли на юг». Иньо махнул рукой в соответствующую сторону. «Если мы хотим попасть к сестре, мы пойдем в ту же сторону». «Но нам же не стоит искать встречи с ними». «Ты прав. Не стоит», — согласился Аисио. «Осмотрим все здесь. Если ничего не найдем, пойдем к Алае. Не думаю, что Льё еще жив». При всей ее неприязни к Мону, Таале стала не по себе. Ей все это время казалось, что с ним ничего не может произойти, потому что он пронырливый наглец и справится с любой опасностью. Она разочарованно насупилась. Если Льё погиб, то она не сможет его арестовать и с гордостью доставить в столицу. Обидно. Не теряя друг друга из виду, демоны разбрелись по поляне в поисках Льё или его следов. Когда Иньо отошел от остальных, над его ухом раздался шорох крыльев. Багрянка зависла перед Веленом, заставив его изумленно приподнять брови. Птички подчинялись его учителю Этио, а после его гибели пропали. Иньо думал, что они обратились в прах, ведь после смерти Верховного Велена ему не назначили преемника. А если они не погибли, неужели учитель жив? Иньо же не видел его тела. Никто, кроме Лусии, его не видел. Вдруг учитель сбежал и прячется в лесу. Иньо поднял руку, чтобы дотронуться до птички, но та проворно отлетела назад. «Эй», — прошептал Велен, — «ты сбежала из храма?» Багрянка коротко чирикнула и отлетела еще дальше, снова зависнув в воздухе. Иньо огляделся. Аиси и Таала рассматривали какие-то кусты, что-то активно обсуждали. Снова посмотрев на багрянку, Иньо обнаружил, что она летает вперед-назад, будто приглашая его следовать за собой. Аиси и Таала в это время перепрыгнули через заросли в том месте, где обнаружилось множество сломанных ветвей, и скрылись за кустами. Иньо сделал еще несколько шагов за птицей. Он ощутил под ногами что-то твердое. Вместо мягкого мха он теперь стоял на сплетенной из алых ветвей тропинке. «Аисия, я что-то нашел!» — крикнул он. Когда никто не ответил, Велен обернулся. Поляна исчезла. Вместо нее возник белый свет, а тропа, на которой он стоял, уходила куда-то вдаль. Деревья пропали, сменившись невысокими кустиками с багровой листвой. Нет, это были вовсе не листья, а неисчислимое количество маленьких птичек, весело чирикающих и скачущих с ветки на ветку. За дивными зарослями витал розовый туман, за которым больше ничего не удалось рассмотреть. Велен несколько напрягся, в основном волнуясь из-за потери связи с Аисио. Заманившая его сюда багрянка все еще звала следовать за собой. Таала склонилась над испачканным кровью мхом. Это место находилось совсем недалеко от основной поляны, где они обнаружили следы демонов. «Здесь явно дрались. Несколько демонов окружили одного», — говорила Аисио, осматривая отпечатки ног. «Думаешь, это был Льё?» — спросила Таала. «Возможно. Но где тело? Испепелили?» Таала вздохнула. Ей стало даже немного жалко неудачливого Мона. Кого она теперь будет ненавидеть? С другой стороны, может, он и заслужил смерти? Его хотя бы убили демоны, а не противные вонючие монстры. Она отошла к самому краю площадки, чтобы представить себе общую картину. Как странно. Здесь кровь и здесь, а посередине свежий мох. И такой белый. Аисю тоже обратил внимание на необычное явление, но объяснить его не мог. Он с тревогой заметил, что Ине куда-то исчез. Наместник досадливо нахмурился и несколько раз позвал Велена вслух и мысленно. Но тот не ответил. Озирая, Стаала спросила. «Куда он делся?» «Не знаю». Аисия устало потер переносицу. «Давай вернемся на ту поляну. В последний раз я видел его там». Но тут, будто в ответ на его слова, свежий, незапачканный кровью мох зашевелился, и из него показались молодые побеги. Таала в страхе отскочила. Лес пугал своей непредсказуемостью. Сейчас ей вспомнилось, как в день потопа в Иолеме у нее на глазах ветви захватили в плен двоих раненых веленов и маленькую соседку Аисию. После этого Таале даже снилось, как такие же растения ловят ее саму. Теперь она с трудом удержалась, чтобы не спрятаться за спиной у наместника, но вовремя остановилась. Если столь открыто проявить слабость и страх, ей потом будет ужасно стыдно перед ним. И все же она подошла как можно ближе к Аисию. «Что происходит?» – прошептала она и с надеждой добавила. «Нам не пора бежать?» Аисия не отводил внимательного взгляда от ожившего мха и колышущихся в нем молодых веточек. Бежать он не спешил, не чувствовал никакой опасности, только тревогу за исчезнувшего Иньо и раздражение на Веле за его непонятные игры. Новые побеги все росли и росли. Вскоре мягкий белый мох начал разлетаться в стороны, а почва под ним потрескалась. Таала напряженно сжала копье. Ее воображение уже рисовало встречу с ужасающим монстром, который вот-вот вылезет из-под земли. Но вместо монстра перед ними выросли неизвестные ей растения. Три низких ствола поддерживали широкие кроны, покрытые красноватыми остроконечными листьями. Высотой они не достигали груди, словно кустарники, но мощью походили на древние деревья. Но самое интересное, что в их ветвях лежал демон. Таала выругалась. Даже Аисия потрясенно приоткрыл рот. Некоторое время они просто стояли, глядя на удивительные растения, которые вынесли из-под земли того, кого они искали. Льё. Инья следовал за птичкой, немного волнуясь, что та заманивает его в ловушку. Но в чью ловушку? Веле? Этьё? Тех демонов, что занимаются кровавой магией и наняли болотников. Одни и те же это демоны или разные? Нет, гораздо приятнее думать, что его учитель выжил и поможет им с Аисию. Хотя это и напоминало скорее какую-то невероятную мечту и вряд ли могло быть правдой. Наконец, тропинка из ветвей привела его на такую же площадку, окруженную кустиками с веселыми багрянками вместо листвы. Долетев до центра площадки, птичка-проводник медленно выросла и обратилась в демона. Теперь перед Веленом стояла высокая женщина в красном платье. Ее белые волосы, словно саван, развивались на ветру, чуть прикрывая красивое лицо. Такое спокойное, будто в этом мире ее ничто не волновало. «Сестра?» Иньо хотел подойти, но его остановил магический барьер. По неподвижному взгляду Алаи стало ясно, что она его не видит. Это не его сестра, а иллюзия, посланная Алаи, чтобы что-то сообщить ему. Однажды в детстве Иньо уже получал от нее подобное послание, только во сне. Велен замер в ожидании. «Иньо, не ходи к моему дворцу», — сказала Алая, не открывая рта. «Приходи к Бледному полю. Я жду вас там». Бледное поле находилось гораздо дальше дворца Алаи. Дорога туда лежала через кишащие ядовитыми насекомыми болота. Еще можно было пройти через черные пески, но и там обитали опасные монстры. Что же случилось, раз Алая пришлось прятаться так далеко, почти на границе Великого леса? «Сестра, что произошло? Что с Велли?» — спросил Иньо, хотя не надеялся на ответ. Иллюзия, скорее всего, не могла поддерживать беседу, а только сообщала заранее заложенную в нее информацию. Велен оказался прав. Женщина произнесла. Я не знаю больше того, что знаю. Твои вопросы бессмысленны». У нее в руках появился длинный белый посох, похожий на перекрученную ветвь. Его верхушку венчала деревянная сфера с вырезанными на ней рунами, значение которых Иньо не знал. Подчеркивая надписи, ее поверхность испускала тусклый свет, будто что-то ярко сияло изнутри. «Это тебе», — сказала Алая. «Отныне ты верховный Велен. Тебе будут подчиняться багрянки. Ты научишься понимать лес. Возьми». Как только она произнесла последнее слово, посох оказался у Ини в руке и засветился голубоватым светом. Велен с приоткрытым ртом рассматривал подарок, едва успев подумать: «Но я ведь не знаю, как быть верховным Веленом». Посох напоминал тот, что похитили болотники, но выглядел проще. Он тоже был белым, но полностью деревянным, в то время как артефакт Этио украшал алый камень. Сфера наверху заключала в себе некое скопление силы, но если бы не исходящий от нее свет, смотрелось бы более чем скромно. И все же этот посох излучал волны духовной энергии. По телу Иньо сразу потекла такая же сила, которую он ощущал при переводе разговора с Вели для Аисио, и когда они с наместником обменивались энергией на мосту. Иньо хотел задать Алае миллион вопросов, но, оторвав взгляд от подарка, обнаружил, что стоит в какой-то луже. У его ног копошатся недовольные белёсые пиявки, а над головой зловеще ухает трёхглазая совуна. Иллюзия исчезла. Иньо вновь оказался в лесу.